Ред Джеймс Уайт. Патологическое ожирение. Мэри была 500-фунтовой женщиной-змеей, и даже после смерти ее гигантские ноги были закинуты за шею. Они напоминали две сваи, распухшие бревна, испещренные сеткой варикозных вен. Даже в смерти на ее лице, смятом и искаженном, оставалось выражение напряжения от неудобной позы. Ее кожа была теперь отвисшей, дряблой, почти соскользнувшей с нее от образовавшихся в результате разложения некротических жидкостей, которые усилили провисание волн вздымающегося жира, не спадающего с ее подбородка последовательными возрастающими в поперечнике рядами. Ее набрякшие от жидкости груди и живот при этом многослойными каскадами плоти опускались на своем пути до похожего на пещеру отверстия, зияющего между громадными бедрами. Ее влагалище было вывернуто наизнанку, как будто в матке разорвалась граната. Половые губы покраснели, распухли и напоминали зад бабуина. Они блестели от маслянистой заразы, устойчивым потоком неприятной влаги, сочившейся из сырой непристойной дыры. Это напоминало рану, нанесенную инфицированным топором, и больше походила на знак мужской ярости, чем вожделения. Когда я опустился на колени между ее ляжками и с одобрением облизал свои губы, из сифилитичной манды пахнуло гангренозной вонью. Изумительно. Я погрузил палец в эту пенющуюся пасть, помешивая сливочный суп, состоявший, как я догадался, из спермы дюжины мужчин, смешанной с гноем, от развивающейся дрожжевой инфекции и окрашенных в розовое менструальных выделений. Облизал пальцы дочисто и поморщился от вкуса, который мало чем отличался от испорченной икры. Я был готов сожрать изуродованную щель толстухи. Взболтав там предварительно, я присосался к раздутым половым губам. Мое лицо покрылось коктейлем из гниющих жидкостей. Я жадно глотал то, что ее убило. Как аппетитно. Я дрожал, окуная свои вкусовые рецепторы в смерть и болезнь. Я достал нож и воткнул тупое лезвие ей в пизду, отрезав выбранный кусок, который истекал гноем из кровоточащей болячки и был похож на поджаренную свиную шкварку. Я вгрызся в него и почувствовал, как составляющие его пузырьки и частички лопаются у меня во рту, брызжут через язык и приливной волной, попадая в желудок, смешиваются с желчью. Закатив глаза, я вздрогнул от восторга. «Изумительно!» — повторил я, вне себя от восхищения. В этот момент тело толстухи содрогнулось. «Эта толстая сука все еще жива?» Вопрос выглядел нелепым, но был не более нелеп, чем мои собственные некрофильно-людоедские предпочтения. Суеверное чувство вины заставило меня подумать о том, что, видимо, мои посмертные извращения каким-то образом пробудили в ней желание и тем самым заодно пробудили от смерти. Я отскочил, когда по трупу прошла волна. Ее колоссальный студенистый живот при этом был похож на мешок полный кошек изо всех сил рвущихся к свободе, когда их тащат к реке. Невероятно, ее ляжки раздвинулись еще шире, и газы от разложения, словно отрыжка, вырвались из зловонной, полусъеденной манды удушливым облаком, заткнув мне рот и заставляя кашлять, но, что любопытно, добавив при этом твердости моей эрекции. Затем меж ее бедер раздался еще один сильный рыгающий звук, и с последовавшим за этим липко-влажным чавканьем ее пизда извергла на пол к моим ногам вполне взрослую женщину, обладающую пропорциями порноактрисы. У нее были безупречные груди, похожие на дыньки, талия 12-летней, аккуратная, плавно покачивающаяся, приподнятая попка, светлые волосы до пояса, чисто выбритая киска и большие голубые глаза, как у ирландского сеттера. В потоке гноя и слизи она выскользнула из этого уродливого пузыря разлагающегося жира, сопровождаемая при этом ядром волокнистого влажного последа. Говорят, что внутри каждой толстой женщины есть худая, страстно желающая выбраться, и каким-то образом это только что сбежало, понял я. Я уставился, разинув рот от изумления, на свернувшуюся калачиком на полу большеглазую Барби, плескавшуюся в отвратительном бассейне из гнили и мерзости, и густом красном рагу из дымящейся крови и последа. Эрекция со страшной силой растянула мои трусы. Теперь у меня был выбор. Я мог трахнуть любую из этих сучек, или толстую мертвую тушу, или стройную живую куклу Барби. Гробовщик не должен вернуться раньше утра. Не ожидалось и плакальщиц, воющих по проститутке, умершей, захлебнувшись спермой носорога во время онлайн-выступления перед жадными глазами любителей зоосекса. И, конечно, уж точно никто не знал о мисс Голая Америка, заключенную внутри нее. Я с усилием перевел свои глаза, жадно смотревшие на идеально сложенную Венеру, только что освободившуюся из чресел распухшего трупа, на мертвую тварь, до сих пор находившуюся на каталке с широко раздвинутыми ляжками. Мне потребовалось всего секунда, чтобы решить. Я повернулся спиной к безмозглой новорожденной фотомодели, чтобы завершить свою трапезу. Конец рассказа. Авторский перевод Аввакума Захова.